когда ты уйдешь совсем далеко. Я выпью вина, мне станет легко. Потом закурю и выпущу дым, как в кайф иногда побыть холостым. Дом станет моим, моей и кровать. Я буду лежать и пеплом сорить, и мне наплевать на все, что было твоим. Как в кайф иногда побыть холостым. Пинчуги, друзья, придут на виски, увидят меня, от счастья хмельным. Мы вместе споем эту песню тебе, как в кайф иногда побыть холостым. И вещи твои покинут мой дом. Помада, духи, все исчезнет, как дым. И в драной джинсе я пою этот блюз. Как в кайф иногда побыть холостым. Совсем от меня я выпью вина, мне станет легко. И в драной джинсе я пою этот блюз, как в кайф иногда побыть холостым. Как в кайф иногда побыть холостым. Как в кайф иногда побыть холостым.